Наклонив голову, Алексей шагнул в приоткрытую дверь. Да, этот дот оборудовать успели. Совсем недавно, вон на стене еще и опалубку до конца не убрали. Но оружие уже установлено, чувствуется слабоватый запах пороха. «Товарищ капитан!» — поднялся ему навстречу коренастый старший сержант. «Командир дота, старший сержант Нечипаренко!» «Здравствуйте, товарищ Нечипаренко!» — протянул руку Ракутин. «Как вы тут?» «Держимся, товарищ капитан. Снарядов вот только маловато». Со слов старшего сержанта выходило следующее. Еще ночью 22 числа их подняли по тревоге. Приказали занять позиции и быть готовыми. К чему? А кто ж его знает? Дорога в этом месте упиралась в мост, хороший такой, крепкий, каменный. Вот для его прикрытия и соорудили здесь дот, обыкновенный москит. А рядом вкопали списанный Т-26. Его пушка пришлась тут очень даже кстати. Дорогу и въезд на мост она простреливала вполне качественно, а пулемет «Москита» отгонял пехоту. Даже окопы выкопать успели. В них должно было находиться пехотное прикрытие. Там располагался еще один «Максим». Для него оборудовали две позиции, соорудив над ними перекрытие из бревен и земли. Положение осложнялось тем, что пушка в Т-26 снарядов не имела совсем. Патронов к пулеметам, этих было в избытке, аж тройной боекомплект. Как уж так вышло, неизвестно. Имелось и продовольствие из расчета на 10 дней. Колодец в доте был свой, так что с водой вопрос не возникал. Работала и связь, на удивление, хорошо. Именно по ней Нечипаренко и узнал о начале войны. И получил первый приказ — прикрыть перекресток. Собственно, для этой цели и были сооружены здесь все эти укрепления. Еще одна огневая точка, пулеметная, должна была контролировать заднюю полусферу. Но вот ее-то построить и не успели. Оставалось надеяться на пехоту. Гарнизон укреплений состоял из 8 человек. Да и в пехотном прикрытии находилось отделение, занимавшее заранее отрытые окопы. Первый день прошел в напряжении, которое усиливалось зрелищем проплывающих в небе самолетов, преимущественно немецких. Свою авиацию видели только один раз. Второй день немногим отличался от первого, только самолетов стало больше. Старший сержант приказал заново почистить и перебрать штатное вооружение. Отчаявшись дождаться подвоза снарядов, он вместе с тремя бойцами вышел на дорогу и попытался разжиться боезапасом у проезжающих. Вышло это не очень хорошо, но десятка-полтора снарядов им все-таки отгрузили проходившие мимо артиллеристы. «Как они нас потом спасли, товарищ капитан!» — прижал руки к груди Нечипаренко. И впрямь боезапас так и не подвезли, так что когда на третий день на дороге показались танки, артиллеристы трижды возблагодарили своего командира. Первыми же выстрелами удалось зажечь один танк, он грудой обгорелого железа теперь возвышался неподалеку от поворота. Еще один потерял гусеницу и свалился боком в кювет. Оставшиеся стальные коробки поспешно уползли назад, не желая рисковать, и в атаку пошла пехота. «Вон там мы их и положили», — ткнул рукой в амбразуру Нечипаренко. «Как косою по утренней росе, право слово». Получив столь оглушительную плюху, противник откатился и некоторое время никак себя не проявлял. Потом там забабахало, и через полтора часа на дороге появились уже наши, красноармейцы. И вот это-то зрелище повергло в растерянность уже всех. Какое-то подобие порядка, правда, в этих рядах присутствовало, но вот выглядели они, мягко говоря, потрепанно. С наспех перевязанными ранами, некоторые и вовсе без оружия, бойцы устало шагали по дороге, направляясь куда-то в тыл. «Я весь телефон оборвал. Что делать, спрашиваю?» «Держать позиции, — говорят. А снаряды?» «Нет, — говорят, — снарядов. Так, держись». Оттащив в сторону убитых немцев, попросту свалили их тела во враг, закапывать и хоронить времени не было. Гарнизон снова занялся попрошайничеством. Добывали снаряды к пушкам. В итоге добыли даже орудия. Его попросту оставили на дороге бывшие хозяева. «Вон там мы его установили. За день отрыли два окопа», — горделиво произнес командир маленького гарнизона. Снарядов тоже поприбавилось, почти треть боекомплекта, и следующий визит противника встретили уже вполне себе серьезно. Закопченными стальными громадами торчали у дороги еще два танка, легкий и средний. Досталось и пехоте, пулеметы лупили почти безостановочно, даже два трофейных присоединили к этому хору свои голоса. Не сильно помог немцам и артобстрел, выкатить пушки на прямую наводку не позволяла местность, а на короткой дистанции сорокопятка разнесла бы их раньше, чем немцы смогли бы сделать хоть один выстрел. А стрельба с закрытых позиций оказалась неэффективной. В дот попал только один, 105-миллиметровый снаряд, ничего существенного не повредивший. Попытка обхода тоже ничего хорошего немцам не принесла, потеряв почти взвод, они оттянулись за холм. «И все, товарищ капитан, больше они к нам не лезут. Так, постреливают издали. Мы не отвечаем, патроны бережем». «А с продовольствием у вас как?» «У немцев много взяли, да на дороге, когда машины брошенные осматривали. Удалось кое-чего отыскать». «А что командование говорит?» «Да ничего не говорит, товарищ капитан. Связи-то нет». «Как так?» — аж привстал с места Ракутин. «Как это нет?» «Да вот так. Про вас-то нам сообщили, это верно. И сигнал условный сказали. Только вот на следующий день телефон-то и умолк». «Так это, может, он того, сломался?» «Пробовали и это. У нас запасной аппарат имеется». «Нет, так и не заработало», — огорченно махнул в воздухе рукой старший сержант. «Вот тебе и здрасте. И что теперь делать?» Поделившись этими новостями с полковым комиссаром, Алексей никакого облегчения не испытал, Лужин тоже ничего подсказать ему не мог. Оставаться у дота дальше смысла никакого не имелось. Наверняка немцы пришлют сюда кого-нибудь в самое ближайшее время. Дорога и мост им совершенно необходимы, так что терпеть здесь такую занозу никто долго не станет. Да и ввязываться в бой капитан не собирался. Уже само то, что при нападении на блокировавших укрепления немцев обошлись только одним раненым, можно было считать немыслимой удачей, а дважды так не складывается. Но что делать с гарнизоном и пехотным прикрытием? Старший сержант наотрез отказался отсюда уходить, ссылаясь на полученный приказ. Танк и дот повреждений почти не получили, несмотря на артиллерийский обстрел противника. Бросать исправное вооружение и выгодную позицию Нечипаренко не собирался. Сгрузив с грузовика десяток ящиков со снарядами и поделившись продовольствием, Ракутин дал своему отряду команду на выдвижение. И вовремя. Алексей так никогда и не узнал, что уже через 3 часа после ухода танков и машин к доту подошло специальное штурмовое подразделение, усиленное танками и минометным взводом, а следом уже пылили по дороге машины с гаубицами. Быстро сбив пулемет на обратном скате холма, тот самый трофейный, и потеряв при этом около 10 человек убитыми и ранеными, немцы установили там минометы. После недолгой перестрелки, выяснив расположение окопов, они засыпали их минами. Долго выдержать этого пехота не могла. Пушка в окопе сделала только несколько выстрелов. Близкий разрыв разом уполовинил расчет. После гибели большей части оборонявшихся, остальные оттянулись под защиту бетонных перекрытий и танковой брони, и тем самым резко сузили себе обзор. Из амбразур простреливалось далеко не все. Усевшиеся на верхушке холма корректировщики грамотно организовали огонь подошедшей артиллерийской батареи, башню УТ-26 заклинило, и пушка теперь могла стрелять только в одном направлении. Невзирая на отчаянное сопротивление и непрерывный орудийно-пулеметный огонь, немецкие солдаты смогли таки подойти вплотную к стенам «Москита» и подобраться к танку. Да, это далось им недешево, стрелки у амбразур старались изо всех сил. Тем не менее, саперы наступающих смогли таки донести подрывные заряды до цели. Танк окутался дымным облаком и прекратил стрельбу. Дот был подорван уже к вечеру следующего дня. Установить связь со своими Нечипаренко так и не смог. «И что у нас там, Лифанов?» Капитан спрыгнул из башни навстречу подходившим разведчикам. «Немцы, товарищ капитан». «Ну, финнов я тут встретить и не ожидал. Много?» «Да роты. И пушки есть, 5 штук, стволы длинные такие, и колеса высокие. Отдыхают они, привал у них, товарищ капитан». «Надолго встали?» Да кто же их поймет-то? Сидят пока. Регулировщик на дороге есть? Да, стоит какой-то там. Уже вечерело, и можно было предположить, что вставшие на отдых солдаты уже никуда отсюда не уйдут. В принципе, оставалась вероятность того, что проходившую мимо колонну никто тормозить не станет. Но какие порядки на этот счет приняты у немцев? Вполне возможно, что движение в темное время у них не разрешено, и регулировщик попросту тормознет головную машину. Понятное дело, что никто и не подумает выполнять этот приказ, но как на это отреагируют отдыхающие фрицы? И пушки — вот что самое неприятное. Местность здесь ровная, далеко колонна не уйдет. Атаковать орудия — не вопрос, но что дальше? Кто-то из солдат успеет уйти и оповестить своих. С рассветом немцы поднимут авиацию, и все. Что может быть естественнее, чем солдат, идущий по вечернему военному лагерю? Ровно такое же, как и множество других. Сидящих сейчас у костров, перекусывающих, курящих. Все вокруг заняты своими делами, подгоняют амуницию, разговаривают. Скоро стемнеет, тогда и прилечь можно. Ну и что, что на землю? Во-первых, на плащ-палатку, а во-вторых, сейчас тепло. Можно сказать, жарко даже. Ни барышни, ни замерзнем. А ранец под голову так и вообще замечательно. Куда и зачем спешить ночью? Спать надо. Вот и не обратил никакого особенного внимания на одинокого солдата-регулировщик. Его тоже можно понять. Скоро смена, и можно будет, наконец, передохнуть, снять амуницию и сбросить сапоги, перекусить опять же, да и поспать. Вы не пробовали стоять на посту у дороги, да на жаре? Глотая пыль, поднятую колесами проезжающих автомашин и гусеницами танков? Нет? Ну так попробуйте. И не донимайте глупыми вопросами усталого человека. И когда вдали мелькнули фары мотоцикла, постовой облегченно вздохнул, наконец-то. Короткий разговор, и мотоцикл подмигнул стоп-сигналами, увозя сменившегося солдата. Сменщик тоскливо поглядел ему вслед. Везет же некоторым. А тут еще 4 часа стоять. «Камрад, зажигалка есть?» «Кто это там еще?» «А, солдат. Наверное, из тех, что расположились лагерем у дороги. Винтовки нет, в руках сигарета. А вот спичек-то и нет. Растяпа». «Найдется», — полез в карман регулировщик. «А какой рукой человек подает спички? Или ложку, например?» «Да той самой, которой на курок нажимает. Почему?» А бог весть, по привычке должно быть. Так и тут. Серебристой рыбкой мелькнул в отцветах костра нож, и постовой обессиленно привалился плечом к подошедшему солдату. Тот попридержал его тело, со стороны казалось, что они дружески обнялись, потом быстро опустил его на землю. Секунда, другая, тихо. Никто ничего не заметил. Да и что было замечать? Никто из солдат стрелковой роты никуда не исчез, все они сидели у костров, занимаясь своими делами. Бдительные часовые наблюдали за прилегающей местностью, мало ли, русские такие хитрецы. А вот на дорогу никто особенно и не смотрел. Зачем? Там ведь свой часовой имеется, тот, что движение регулирует. Его туда поставили, пусть и смотрит. А откуда же взялся любитель закурить? Да кто же его знает? И был ли он вовсе? Нет его, только регулировщик по-прежнему меряет шагами обочину. Да, не позавидуешь парню, ему так в любую погоду топать. И что? В атаку идти легче. У каждого свои заботы. Он хоть пулям не кланяется, и из пушек по нему не садит. Вот и не вызывал никакого особенного интереса регулировщик. Работает человек, стало быть, так и нужно. А работа у него имелась. Мелькнули в стороне огоньки фар, донесся рокот моторов и лязг гусениц. Опять кого-то несет судьба, а уже ночь скоро. Неужто и они сюда нацелились? И так места немного осталось. А если еще и танки сюда встанут? Нет, не встали, спасибо регулировщику. Мелькнула вспышка фонаря, взметнулась в указующем жесте рука «Проезжайте, здесь места нет». И подчинились указующему жесту танки. Покачиваясь на ухабах, проследовали за ними и грузовики, пропылил броневик, и колонна исчезла за поворотом. А когда улеглась поднятая машинами пыль, к Куда-то делся и регулировщик. Впрочем, присмотревшись, можно было его обнаружить. Он привалился спиною к телеграфному столбу. Устал, надо полагать. И лишь прибывшая поздно ночью смена обнаружила, что он был приколот к этому самому столбу русским граненым штыком. Дадах! Гулкий выстрел эхом прокатился над полем и, отразившись от невысоких деревьев рощицы, вернулся обратно. Дадах! Второе орудие подалось назад, выпуская очередной снаряд в сторону цели. А около других орудий уже суетился расчет, перезаряжая пушки. Шла работа. Обычная, повседневная, столь привычная для многих. Хорошо отлаженный механизм артиллерийской батареи работал как часы. Добротные, качественно и с умом сделанные, старой доброй немецкой сборки. Никто никуда не бежал, торопясь выполнить что-то важное. Подносчики боеприпасов своевременно подтаскивали к орудиям очередные снаряды. Телефонист, держа у уха трубку, выслушивал пояснения корректировщика и передавал их сидящему рядом командиру взвода. А командир батареи, чисто выбритый и подтянутый, как и положено образцовому офицеру, стоял чуть поодаль, похлопывая свежесрезанным прутиком себе по сапогу. Он не вмешивался в действия своих подчиненных, в этом не было никакой необходимости. Не первый раз и не первый год выполняли они хорошо знакомую работу, вели огонь. Кто в данный момент находился там, в точке падения снаряда, его не интересовало абсолютно. Красные, зеленые, русские или готентоты — все равно. Главное, они были целью. Теми, кого надо уничтожить, дабы не мешали они своими глупыми попытками к сопротивлению неумолимому продвижению победоносных германских войск. Это и было главным. Все прочее не стоило и мимолетного внимания. Капитан смотрел вперед, но как бы сквозь своих солдат. Тем не менее он ухитрялся замечать даже самые незначительные, на первый взгляд, мелочи. Гофман опять запоздал с выдачей целеуказания. А ведь телефонист сообщил ему все еще минуту назад. Колеблется. Это не к лицу офицеру. Обер-лейтенант должен выказывать уверенность и спокойствие, а он грызет карандаш. Волнуется? В чем-то не уверен? И все это перед лицом солдат? Плохо. После окончания стрельбы надо будет мягко ему на это указать. Но капитан не сдвинулся с места. Поправлять или тем более отстранять от командования молодого офицера он не собирался, это стало бы болезненным ударом по самолюбию обер-лейтенанта. Ладно, будет еще время для отеческого внушения. Все когда-то начинали так, ошибались, волновались, даже и промахивались. Ничего. В первый раз руководить огнем батареи действительно непросто. Пусть привыкает. И поэтому командир батареи остался на своем месте, он даже и не подумал обернуться назад, и окинуть взглядом обстановку за спиной. Зачем? Там стоят положенные по уставу часовые. Случись что, они выполнят свой долг. Возможно, так оно и произошло бы. Во всяком случае, именно так всегда и случалось на учениях и в боях на территории Польши и Франции. Там они проявляли должную осторожность и внимание. Да и кто им мог помешать? Отдельные, бродящие вдоль дорог, пока еще не плененные беглецы из разбитых частей? Это немецкому-то солдату. Ха! Но здесь не Франция и не Польша. Да и не разъезжали по дорогам Европы немецкие танки, захваченные противником, особенно в немецком же тылу. В непосредственной близости от позиции дивизионной артиллерии. И когда на поле появились танки, неторопливо идущие сзади на батарею, часовой не стал стрелять. Он вышел на дорогу и поднял в предостерегающем жесте руку. Мол, камрады, вы свернули не в ту сторону. Эта дорога ведет не туда. И головной танк остановился, затормозили и все остальные. Лязгнула крышка люка, и над башней поднялся недовольный командир танка. Офицер, на плечах куртки были заметны погоны. Он не стал подзывать к себе часового, тот на посту, не стал показывать свою власть и превосходство, спустился на землю сам. «В чем дело?» — сухо осведомился танкист, подходя ближе. «Почему мы не можем двигаться дальше?» «Прошу прощения, герр-обер-лейтенант, но дальше проезда нет. Вы движетесь прямо на позиции наших пушек. Но нас направили заткнуть прорыв красных». «Каких красных, герр-обер-лейтенант? До линии фронта 2 километра. Но нам сообщили об их контратаке, да и орудия ваши. Они-то по кому ведут огонь? Впереди нас наступал пехотный батальон. Возможно, наша батарея обстреливает деревню, которую они должны были взять. Где это? Вон там, где Робер... Осторожно опустив на землю тело часового, офицер вытер об его мундир нож. Обернувшись, махнул призывно рукой. От оставшихся танков подбежало несколько человек. «Значит так, товарищи, до линии фронта 2 километра. Там сейчас немецкий батальон штурмует деревеньку, а эти пушки, — кивнул Алексей в сторону, откуда раздавались орудийные выстрелы, — прикрывают атаку. Раз есть потребность в артиллерийской поддержке, значит, там оборона крепкая. Пройти мимо нельзя. Пушкари нас в спину разделают в 5 минут. Как только поймут, что здесь не свои. Так что ставлю задачу». Услышав рев танкового мотора, командир батареи все-таки обернулся назад. Слишком уж близко взревели моторы. «Это еще что? Танки? Здесь? Зачем?» Не сказать, что он сильно удивился, у командования могли быть и свои резоны, капитану неизвестные, но в любом случае танки шли прямо на позиции артиллеристов и могли помешать работе батареи, тем более что двигались они не походной колонной, а строем фронта, занимая достаточно большое пространство. Возможно, что развертывать технику в боевой порядок за 2 километра до линии боевого соприкосновения есть чья-то гениальная задумка, но вот именно сейчас командир батареи менее всего был склонен к теоретическим рассуждениям. Они мешают работе его солдат. Вот что сейчас главное. Обернувшись к ближайшему танку, капитан решительно поднял руку, приказывая тому немедленно остановиться. На башне Т-2 запульсировал огненный цветок. Немец не успел даже удивиться. Пулеметная очередь смахнула офицера, и танк, вырвавшись на пригорок, притормозил. Батарея лежала перед атакующими, как на блюдечке. Атаковать в лоб 105-миллиметровые орудия, даже и на танке, затея не самая удачная, так то в лоб, а вот так, зайдя со спины. Брызнул осколками телефонный аппарат и захрипел, пуская кровавые пузыри из простреленной груди телефонист, ткнулся лицом в карту обер-лейтенант, осел на бегу, выронив под ноги снаряд, подносчик боеприпасов. Словно свинцовая метла прошлась по орудийным дворикам. Танки и бронемашина, выстроившись в линию, беспощадно молотили по артиллеристам из всех пулеметов. Повыскакивавшие из машин бойцы, быстро развернувшись в цепь, внесли и свой вклад в этот огненный шторм. Немецкая батарея 4-орудийного состава насчитывает в своих рядах менее 100 человек. Насчитывала. Почти все они так и остались лежать около своих орудий. Увлеченные стрельбой солдаты составили свои карабины неподалеку от пушек, не рассчитывая на то, что им вдруг придется их использовать. Тыл ведь, пусть и ближний. Пока еще сюда дойдут эти русские. Увы, суровая действительность в очередной раз оказалась несколько непохожей на бравые речи штатных пропагандистов. Русские пришли. И, как всегда, неожиданно. В который уже раз. Повинуясь указующим жестам командира, танки расползались в стороны, охватывая батарею полукольцом. Мало ли. Спрыгнув на песок, Ракутин подозвал старшину. — Храмлюк, пушки к взрыву подготовить, зарядить и толовую шашку изнутри в ствол банником затолкать. — Товарищ капитан! — Алексей обернулся. — В чем дело? — Тракторист, тот самый, из артиллеристов. — Слушаю вас, товарищ сержант. Может, пока не станем орудия подрывать? Можно ведь и немцам из них гостинчика послать. И кто пошлет? Зарядить-то мы сможем. Да только для того, чтобы на километр стрельнуть, одного этого недостаточно. А я и пошлю. Управишься? Один-то? Отчего же один, товарищ капитан? Десяток-то бойцов, нечто не дадите в помощь? А мысль-то верная. А огонь корректировать кто будет? Покумекаем. — Так, старшина! — Я, товарищ капитан, — пробасил Храмлюк. — 10 бойцов сержанту в помощь. Осмотреть батарею, оружие, боеприпасы, документы собрать. Установить пулеметы, обеспечить круговую оборону. Танки замаскировать. Вон вокруг сколько кустов да ям. Закатить в яму, вспомнился вкопанный у ДОТа Т-26, чтоб только башня торчала. Да ветками сверху прикрыть. Нельзя сказать, что прекращение огня батареей прошло незамеченным. Уже через полчаса, после безуспешных попыток вызвать артиллеристов по телефону, на позиции пожаловал посыльный от командира батальона. Тот интересовался причиной такого происшествия. Получив прикладом под дых, немец тотчас же выложил все, что знал. Увы, знал он не так уж и много, но одно сказал: атака на деревню, благодаря внезапному прекращению огня, так пока и не началась. Следом за этим посыльным появилось сразу трое. Успокоенные видом своих танков, тех, которые еще не успели попрятать, они безбоязненно вперлись прямо к орудийным дворикам, где и полегли сразу все. Короткая автоматная очередь прозвучала как-то буднично и незаметно. А вот за это время сержант-артиллерист успел уже прикинуть возможное направление огня. Даже пушки как-то ухитрился навести, правда, весьма приблизительно. Кстати говоря, эта процедура у немцев несколько отличалась от аналогичной, принятой у нас. Но сержант, как выяснилось, был и об этом осведомлен весьма неплохо. К орудиям подтащили снаряды, выложив их на расстеленные трофейные плащ-палатки и приготовив для стрельбы. Разыскав у немцев телефоны, вытащили из грузовика катушку с кабелем, и обрадованный связист протянул линию так, чтобы оттуда можно было бы разглядеть позиции фашистского батальона. «Можем стрелять, товарищ капитан», — спокойно доложил сержант Алексею. «Ну, раз можешь, чего ждешь?» «Приказы, товарищ капитан, мы же люди военные». «Так ввали им по первое число». «Да-дах», — зажужжал телефон. «Недолет, 200 метров, и правее, 100 метров». Артиллерист что-то там подкрутил у орудия, продублировав голосом команду остальным. «Да-дах». «Нормально легло», — сообщил телефонист. «Только 100 метров перелет!» Снова завозился у прицела сержант. «Да-дах!» «Попал!» — завопила телефонная трубка. «Левее чуток!» «Сколько левее?» «Ну, с 100 метров будет!» Еще выстрел, новое целеуказание, и еще... Ахнули все 4 орудия почти разом. «Есть! Есть! Бегут фашисты!» «Да-дах!» Нельзя сказать, что артналет с тыла нанес немцам какие-то существенные потери. Огонь был слишком редким и малоприцельным. Скорее досаждал, чем причинял серьезные неудобства. Но атаковать позиции советских войск, имея в тылу неподавленную батарею противника, командир батальона дураком не являлся и подобным образом поступать не собирался. Отказавшись от атаки, он развернул одну из своих рот в редкую цепь и направил их на позиции столь некстати очумевших артиллеристов. Впрочем, он уже понял, что там что-то произошло, и огонь по его людям ведут, скорее всего, какие-то заблудившиеся русские. Судя по темпу стрельбы, их там немного, да и опыта в стрельбе у них кот наплакал. Если в районе цели разрывался один снаряд из 5, уже и это можно было считать удачей. Пробежать под артогнем километр в принципе можно, и даже не со слишком большими потерями орудия стреляли нечасто, хотя когда снаряд падал в опасной близости, но пробежали. Свалившись в небольшую ложбинку, немцы перегруппировались и по команде офицеров рванулись вперед. Что может сделать артиллерийская батарея, когда ее атакует в рассыпном строю пехота? Жахнуть почти в упор, надеясь, что осколки снарядов не покосят прислугу у орудий. Именно это и произошло. С расстояния в 80 метров орудия дали свой последний залп. Скорее для острастки, ибо навести орудие толком неопытные артиллеристы просто не сумели. Разрыв снаряда опрокинул пару человек, и все. Больше перезарядить орудие уже не успеть. И не надо. Стоявшие в засаде и забросанные по самую крышу ветками танки развернули свои башни. А из неприметных ямок выкатили пулеметы пехотинцы противника. Сколько там осталось пробежать назад? Километр иногда бывает слишком длинным, длиною в жизнь. Все, сержант, пушки подрываем и ходу. Сейчас немцы очухаются, наверх сообщат, и будет нам всем тут кисло. Атаку сорвали, на час-другой их отвлекли, уже хорошо. Всех мы не перебьем, нечего и мечтать. Пару взводов накрыли снарядами. Сколько-то еще пулеметы покосили. Отлично. При нашей-то организации и это уже верх удачливости. Товарищ капитан, а как же? Может, хоть одну с собой утащим? У немцев и тягачи есть, снаряды в кузовах лежат. Сержант, 10 минут на все про все. Не успеешь пушку прицепить, рванем и ее к такой-то матери. Суматоха, беготня, скорей-скорей. Ракутин всей шкурой ощущал надвигающуюся опасность. Авиация — вот главный враг сейчас. Нечего им будет противопоставить. Слишком хорошо помнил он атаку самолетов у моста. Так там хоть окопы были, а здесь — ровное место. От колонны останутся рожки до ножки. Лязгнули затворы 3 орудий, принимая снаряды. Толовые шашки для подрыва Алексей готовил сам, как-никак, а это делать он умел. Выбросив из выхлопных труб облака сизого дыма, исчезли за бугорком последние машины. И тогда Ракутин махнул бойцам рукой: «Давай!» Стукнули банники, досылая в орудийные стволы взрывчатку. Дождавшись, когда отбегут в сторону красноармейцы, капитан побежал мимо пушек, поджигая запальные шнуры. Один, второй, третий — все. И опять бежит навстречу земля, скорей, скорей. Вот он, спасительный бугорок. Хренак! Ого, как неслабо поддало! Хрясь! Да, из этих пушек больше не пострелять. Бабах! Все. Кончилась батарея. А теперь ходу. Нельзя сказать, что немцы оставили подобную наглость безответной. Батальон, хоть и понес некоторые потери, боеспособности отнюдь не утратил и по-прежнему представлял собой серьезную силу. Только вот повредить пулеметным и минометным огнем танки — задача далеко не тривиальная, а пушек у немцев уже не осталось. Так что только запоздалые трассера, высверкнув на танковой броне, рикошетами ушли в небо. Досталось, правда, грузовикам, там брони не имелось, несколько раненых бойцов, лежавших в кузовах, были убиты. Не сбавляя хода, танки развернули башни, и на вражеских позициях заплясали разрывы снарядов. Скорее для страстки, ибо стрельба с ходу оказалась малоэффективной и почти неприцельной. Только 34-ка положила свой снаряд относительно нормально. Пулемет поперхнулся и какое-то время молчал. И то сказать, эта стрельба в спину чем-то даже помогла отступающим. Во всяком случае, когда шедшие головными 34-ка и броневик подошли к деревне, огня оттуда не вели, признали за своих. «Танки! Загнать в сараи! Стену проломил и туда! Сейчас немцы налетят, покажут нам Кузькину мать!» Ракутин, спрыгнув на землю, повелительно взмахнул рукой. «В темпе! Пушку тоже замаскируйте! Хоть сеном забросайте, что ли!» А 2 грузовика с ранеными, сбросив остатки боезапаса и погрузив еще несколько человек из числа защитников деревни, уже пылили по дороге, уходя в тыл. «Товарищ капитан!» «А это кто там такой?» Невысокий майор с петлицами артиллериста быстро подходил откуда-то сбоку. «Что вы тут командуете? Кто вы вообще такой? Документы?» «Пожалуйста, товарищ майор», — протянул свое удостоверение Алексей. «Пограничник? И что вы здесь делаете? Да еще в такой странной компании. Танки немецкие, винтовки ихние. Ага, даже единственное орудие, и то трофейное». При упоминании о пушке глаза майора вспыхнули. «И все же...» «Могу я вас попросить, товарищ майор, пройти со мной? Он туда, к броневику». Артиллерист махнул рукой своим сопровождающим, 5 бойцов в запыленных гимнастерках. Лужин полусидел на пороге раскрытой двери и жадно вдыхал свежий, не воняющий бензином воздух. Военврач, что-то недовольно ворча себе под нос, меняла ему повязку. Увидев петлицы сидящего полкового комиссара, майор как-то притих. «В чем дело, товарищ майор?» — покосился на него Лужин. «Вы хотели что-то спросить?» «Да, колонна ваша странная какая-то». «Выполняем задание командования». «Аглая, в кармане мои документы, покажи». Просмотрев документы полкового комиссара, майор и вовсе смутился. «Капитан», — кивнул на Ракутина Лужин, — «выполняет указания особого отдела штаба армии. Его группа обеспечила наш проход через линию фронта. Вопросы у вас еще есть? Надо думать, что таковые имелись и в немалом количестве, но задавать их майор не стал, слишком уж неприветливым выглядел Лужин. Да и документы его не располагали к длительной задушевной беседе. «Связь у вас имеется?» — поинтересовался полковой комиссар. «Нет связи», — понурился майор. «Вообще ничего нет». А задача вам какая поставлена?» «Удерживать деревню до подхода подкреплений, после чего контратаковать противника и сбить его с занимаемых позиций». «Какими силами располагаете?» «Стрелковая рота и одно орудие, 45-ка, и еще около 3 десятков бойцов из разных частей». «И все?» «Все?» «Капитан», — повернулся Лужин к Алексею, — «что там у немцев?» «По имеющимся данным, батальон. Это около 800 человек. Артбатарею мы уничтожили, а одно орудие с собой притащили». «Вот так, товарищ майор. Я, разумеется, не сомневаюсь в вашей стойкости, но имеющихся сил вам будет явно недостаточно». «А ваша группа, товарищ полковой комиссар, у вас орудия есть, танки?» «Один Т-3 я обязан доставить в тыл, у меня приказ. Все прочее — к капитану. Но для этого надо согласовать этот вопрос с его командованием». «Так связи же нет». «И чем я могу вам помочь?» «Товарищ полковой комиссар», — вмешался Ракутин, «у нас же рация есть. Попробуем связаться, может быть, отсюда добьет». «Пробуйте», — кивнул Лужин. «Но танк и моих людей подготовить к выходу. Через полчаса, а то и впрямь немцы налетят». Наверное, сегодня в лесу кто-то окочурился. Радист достучался до командования уже через 15 минут. Радиопереговоры. «У аппарата Николаев. Здесь Ракутин. Задание выполнено. Всех нашли и вышли к своим. Где вы находитесь?» «Квадрат 2411, в деревне. Группа полкового комиссара выходит уже через 10 минут. Жду указаний». «Сопроводить группу до отметки 14 по вашей карте. Там вас встретят. Передать трофейную технику и вооружение. Дальнейшие указания получите на месте. Об исполнении доложить». «Понял вас. Выполняю». «Вот так, товарищ майор», — развел руками Алексей. «Увы, но ничем вам помочь не могу, приказ. Разве что пулеметов могу оставить парочку. Этого добра много. Снарядов к 45-ке тоже хватает, могу поделиться». «И то хлеб», — вздохнул майор. «Может, и пушку трофейную тоже оставите?» «Не могу, товарищ майор. Обязан сдать согласно приказу». Сгрузив с захваченного тягача 4 трофейных пулемета и несколько ящиков со снарядами и патронами, капитан отдал команду на выдвижение. А на душе скребли кошки. Не слабо так, всеми лапами за раз. Ведь не удержат же деревню. Подтянут немцы еще пушки. Авиация долбанет, и все, крандец обороне. Даже окопов толком вырыть не успели еще. Так, больше по воронкам да ямкам все сидят. В домах огневые точки устроили. Так против снаряда это не самое хорошее укрытие. И снова пыль. Жарко, солнце светит, словно стараясь выжечь своими лучами все живое. Танки и броневик идут на максимально возможной сейчас скорости, стараясь побыстрее достичь указанной точки. Длинный пыльный хвост повисает над колонной и, сносимый ветром в сторону, делает ее видимой издалека. Головная 34-ка резво вскакивает на бугор, и высунувшийся из люка танкист осматривается по сторонам. Нормально. Можно ехать. Взмах флажками над головой, следуй за мной. И опять ныряют машины в пылевое облако. Покачиваясь на сиденье, Ракутин разглядывал карту. Еще 10 километров или чуть больше. Вот и отметка, около которой их должны ожидать. Блямс! Танк резко затормозил, и капитан неслабо приложился головою о броню. Мать! «Лихачев, аккуратнее, не дрова везешь!» «Обстрел, товарищ капитан! Назад надо!» Бум! Ослабленной толщиной брони бабахнул близкий взрыв. Ох ты! Вот тебе и здрасте! Т-2 отползал назад, поводя башней в поисках противника. Бум! Еще один снаряд рванул справа. 45 миллиметров, автоматически отметило подсознание. Не трехдюймовка, у нее разрыв сильнее. Распахнув люк, Алексей выглянул наружу. Так, вот и комиссарский броневик. Цел. Т-3 и второй тоже здесь. Тягач с пушкой. А 34-ка? Бум! Так это по ней бьют? Бум! Похоже. Спрыгивая из кузова, единственного оставшегося грузовика, разбегались в стороны бойцы. Лязгнул металл, от тягача отцепляли пушку. «Лихачев, ту ямку видишь? Ну, в нее и заползай, а я к вершине холма пробегусь. Кто там такой шустрый выискался?» Не успел, однако, капитан пробежать и сотни метров, как навстречу ему попалось трое бойцов, экипаж 34-ки. На руках они тащили 4-го, бойца, назначенного командиром экипажа. «Что с ним?» «Контузило, видать. Первый же снаряд в башню попал». «А стрелял кто?» «Да черт их разберет, товарищ капитан! Мы толком и разглядеть-то не успели». «С танком что?» «Гусеницу перебило. Ехать теперь не можем. И башню заклинило». «Ладно, тащите его к броневику. Там военврач глянет». «Час от часу не легче. Неужто немцы прорвались?» «Так, вот и верхушка бугорка, здесь и приляжем». Вытащив из чехла бинокль, Ракутин протер линзы. «Хорошая штучка, умеют же немцы делать такие вещи». Приближенные оптикой прыгнули вперед редкие деревца. Там еще клубилась пыль, поднятая выстрелами. «Там, значит, стоит пушка. Или две?» «Наверное, все-таки две. Уж больно часто рвались снаряды». А танкисты этого не увидели. Впрочем, ничего удивительного тут нет. Из-под брони обзор совсем другой, да и бинокля у них не имелось. Шорох. Сзади подползают двое бойцов с пулеметом. Правильно. Мало ли кто там любопытный отыщется. Да не ровен час с какой-нибудь бякой. Опа! Точно отыскался. И даже не один. От деревьев, забирая влево, торопливо двигались маленькие фигурки, 3 человека. Так и есть, разведку выслали. Пыль они там наверняка видели, танк подбитый. Вот он на выезде из ложбины стоит. Но ведь кто-то еще и следом ехал. Не один же танк такую пылюку поднял. Вон, до сих пор еще вся не улеглась. «Ну-ну, ребятки, давайте. Здесь вам ваша пушка не очень-то поможет. От пулемета на относительно ровном месте не уйти. Нам, чтобы бегущих уконтропупить, и пары очередей хватит. Да пока еще ваш наводчик сообразит». А разведка спешила. Троица самозабвенно перла вперед с такой скоростью, что Алексей на мгновение опешил. У них все дома? Мало ли кто тут в ложбине еще сидит. Надо же и думать иногда. Но нет, чешут в открытую. Ага, можно подумать, от нескольких выстрелов, удачных, что ни говори, тут все разбегутся по степи с невозможной скоростью, и никого поймать уже не успеют. Вот и бежали разведчики. Торопились, помогая друг другу преодолевать какие-то промоины, ямки, поддерживали, подавая руку, и поблескивали на солнце острия примкнутых штыков. Стоп. Что поблескивало? Штыки. Еще раз стоп. Немецкий штык, он ножевой, как раз на поясе такой и висит, но он плоский, и отблеск дает всей боковой поверхностью клинка, а здесь блестит только острие. Как у нашего родного штыка от 3-линейки, но у немцев таких штыков нет. И как прикажете это понимать? По нам что, свои стреляли? Ох, сейчас у меня кто-то огребет. Дождавшись подхода разведки, Ракутин окликнул. «Стой! Кто идет? Пароль!» Услышав такой вопрос, бойцы растерянно завертели головами. Помнят таки устав. И знакомая команда как-то в раз поставила их на место. А капитан продолжал. «Старшие группы ко мне! Остальные на месте!» Все, сломались. «Красноармеец Федюнин, товарищ капитан!» Вытянулся перед Алексеем невысокий боец. «Капитан Ракутин, особый отдел штаба армии!» Боец сник. «Вот это попал!» «Кто приказал открыть огонь по колонне?» — капитан ткнул рукой в сторону 34-ки. «Лейтенант Горяев, наш командир!» «Да? Ну что ж, товарищ Федюнин, берите своих сопровождающих, пошли!» Благоразумно обогнув холм с внешней стороны, не хватало еще, чтобы пришедшие увидели немецкие танки, Ракутин подвел разведку к подбитой машине. «Ну что, это вражеский танк?» Бойцы смущенно потупились. «Командира ко мне, немедленно!» Вытянувшийся перед Алексеем лейтенант покраснел аж до кончиков ушей, особенно когда прочел его грозную бумагу. А увидев полкового комиссара, того как раз вынесли на улицу продышаться, и вовсе пал духом. «И что прикажете с вами делать, товарищ лейтенант? У вас какое приказание было?» «Да мы в колонне шли, а тут немцы, самолеты, разнесли все в дребезги пополам. Даже за одиночными машинами гонялись. Мы стреляли, но так никто и не попал. Комбата убило, других командиров тоже. Бойцы разбежались во все стороны. Потом уже собираться начали. Вот и к нам несколько человек из других частей пришло. И что дальше? Машин у нас уже не было, да и лошадей побило всех. Вперед пошли, пушки на руках катили. А тут опять самолеты. Мы в кустах спрятались. Они мимо и прошли, не увидели нас. Только вылезти хотели, снова летят. Опять мы пережидать стали. А потом смотрим, пыль и танки. Ну, я и дал команду стрелять. Ракутин покосился на подбитую машину. Там вовсю уже хлопотали механики Лужина, лязгал металл. «Это немецкий танк, товарищ лейтенант?» «Нет». «Не понял. Не немецкий, товарищ капитан. Наш танк». «Уже лучше. И как я теперь должен с вами поступить? За такие вещи, да в военное время!» Лужин поднял глаза на подошедшего лейтенанта. «Этот?» «Да, товарищ полковой комиссар. Командир взвода, лейтенант Горяев». «Хорошо стреляют ваши наводчики, товарищ лейтенант. Эти бы таланты, да на благое дело». «Виноват, товарищ полковой комиссар». «Да кто б спорил-то? Что с вами делать будем, товарищ лейтенант?» «С танком что, товарищ Ракутин?» «Гусеницу починят, с башней, не знаю пока. Командир танка в себя еще не пришел, контузия». «Сколько у вас людей, товарищ Горяев?» 42 человека, товарищ полковой комиссар. 2 орудия и 1 пулемет». Лужин вопросительно посмотрел на Алексея, тот только плечами пожал. «Можем мы с собой забрать, товарищ полковой комиссар? Такие полномочия у меня имеются», — похлопал по нагрудному карману капитан. «Все ясно, товарищ лейтенант. Поступаете в распоряжение капитана Ракутина». Лужин устало опустил веки. «Пошли уж, стрелок», — хлопнул лейтенанта по спине Алексей. Через час все сборы закончились. Танк отремонтировали, натянув заново гусеницу и заменив разбитый трак. Кое-как смогли восстановить подвижность башни. По крайней мере, ее теперь можно было поворачивать, хотя временами там что-то по-прежнему подклинивало. Притащенные из рощицы пушки прицепили к грузовику и к трофейному тягачу. Его мощность такие штуки вполне позволяла. Сложнее было с бойцами. Разместить их всех на машине и тягаче не представлялось возможным. Махнув рукой, капитан разрешил им залезть на танки. Авось не сверзится никто во время движения. «Только на жалюзи не залезать!» — погрозил красноармейцам кулаком один из лужинских механиков. «В раз задницу поджарите! На чем сидеть потом?» «Да ну!» — усомнился Алексей. «И вправду поджарят?» «Нет, конечно. А вот движок от этого сильно напрягаться будет. Воздуха недостаточно. Но собственный зад каждый беречь станет сильнее, чем какой-то там двигатель». Час хода, и впереди замаячили домики. Место встречи. Стоявший у обочины автомобиль Ракутин увидел не сразу, мешали густые кусты. А вот красноармейцев, спешно копавших что-то у околицы, этих не заметить было невозможно, лопаты так и мелькали в воздухе. Вышедший на дорогу человек в фуражке поднял руку, останавливая колонну. Ехавшая по-прежнему впереди 34-ка, густо облепленная пехотинцами, остановилась, и они обрадованно попрыгали на землю. «Лихачев, тормози! Похоже, за нами!» Алексей подтянулся на руках, выбираясь из башни. «Бойцы, 10 минут перекур!» Спрыгнув на землю, он поправил гимнастерку и фуражку, направляясь к остановившему колонну командиру. Им оказался сухощавый старший политрук с воспаленными от долгого недосыпания глазами. «Капитан Ракутин?» «Да, товарищ старший политрук». «Будем знакомы. Старший политрук Жданович. Особый отдел штаба армии. Почему задержались? Мы вас тут уже 2 часа ждем». «Танк ремонтировали. Авария ходовой части», — на ходу изобрел объяснение Алексей. «Объехать его возможности не было, дорога не позволяла. Да и бросить исправную в остальном машину». «Где полковой комиссар?» — перебил его речь Жданович. «Он в порядке?» «Да, с ним все нормально. Рядом с товарищем Лужиным постоянно присутствует военврач, который следит за его состоянием». «Так он что, ранен?» «Как же вы...» «Еще до нашей встречи. Немецкие самолеты постарались». «Самолеты», — скрипнул зубами старший политрук. «Опять они». «Ладно, проводите меня к нему». Лужин полусидел на пороге броневика. Аглая, смочив водою из фляги бинт, протирала его лицо и шею. «Товарищ полковой комиссар!» — начал было особист. «Потом...» — Лужин сделал отстраняющий жест. «Капитан, подойди ко мне». «Здесь я, товарищ полковой комиссар!» — выдвинулся вперед Ракутин. «Солнце заходящее слепит. Вижу плохо. Ты это... Словом, спасибо, капитан. Вытащил ты нас всех. Я уж грешным делом сомневаться стал». Рука его скользнула куда-то под одежду. «На, держи, подарок на память». В ладонь капитана лег теплый еще от рук Лужина пистолет. Вальтер, калибра 7,65. Знакомая машинка. «При себе держал все время, на случай... Ну, ты меня понимаешь». «Заберешь в броневике коробку с патронами. Я с собой ее не брал, незачем». «Спасибо, товарищ полковой комиссар». «Тебе спасибо, капитан. Прощавай, авось когда и свидимся». Лужина на руках отнесли в машину. Ехать в ней было куда комфортнее, чем в броневике. Сопровождавшие его механики перебрались в один из трофейных Т-3. Чем уж он отличался от всех прочих, бог весть. Но, видимо, какие-то отличия все же у него присутствовали. Бойцы охраны остались, их с собой никто забирать не собирался. Вот только милую девушку военврача усадили в один автомобиль с полковым комиссаром. А жалко. Под занавес прощания особист отозвал Ракутина в сторону. «Относительно ваших дальнейших действий, товарищ капитан. Все бойцы и командиры, вышедшие вместе с вами из окружения. Что вы можете о них сказать?» «Вы имеете в виду тех, кто присоединился к нам по дороге?» «Совершенно верно. Хорошие бойцы. В бою вели себя достойно. Никто трусости или малодушия не выказывал». «Все?» «Все. Ну что ж, вам с ними воевать. Значит так». Особист расстегнул планшет. «Вас ищут. Командование интересуется вашим местонахождением. При первом же удобном случае вас предписано направить в распоряжение...» Палец старшего политрука указал куда-то за спину. «Но пока, подчеркиваю, пока, такой возможности у нас нет. Противник прорвал фронт, и его передовые части скоро уже могут выйти сюда. Где ваши полномочия?» «Вот», — вытащил из нагрудного кармана бумагу Алексей. «Этот документ я изымаю. Распишитесь и укажите дату и время». Старший политрук чиркнул на обороте бумаги несколько строк. Ракутин, пожав плечами, расписался. «Отлично. Держите. Это новое. Подписи, печати, все на месте. Только задача у вас теперь другая. В принципе, ничего нового. Похожее уже вам ставилось». Алексей развернул бумагу. «Так, капитану Ракутину Алексею Александровичу, задерживать всех отставших от своих частей бойцов и командиров, отдельные подразделения, утратившие связь с командиром...» «Это все уже было. А чего не было? Вот этого. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях производить дознание на месте с привлечением виновных к ответственности по законам военного времени, для чего передавать их по команде. С составлением соответствующего рапорта в каждом конкретном случае, включая командиров отдельных частей, самовольно оставивших свои позиции или утративших управление вверенными им частями и подразделениями в боевой обстановке. Ничего себе! Это что ж, я и комполка могу такой бумагой к стенке припереть? Можете. Комдива уже нет, а вот до него, до подполковника включительно, все обязаны исполнять ваши указания в этой части. Любой командир, не предъявивший вам письменного приказа об отходе с занимаемых позиций, подлежит временному отстранению от должности и обязан быть направлен в штаб армии. Но, товарищ капитан, это все лирика. Когда писалась эта бумага, обстановка была совсем другой. Нет, приказ, разумеется, в силе. Старший политрук снял фуражку и вытер платком вспотевшую лысину. То, что добыла группа полкового комиссара, мы должны вывести в тыл, и его, само собой, вместе со специалистами. Только вся загвоздка в том, что своим ходом это сделать невозможно. А можно со станции. Он вытащил из планшета карту. Вот отсюда, это в 20 километрах от этой деревни. Станция в наших руках, и туда в самое ближайшее время будет подан эшелон. Она обороняется двумя стрелковыми взводами и зенитной батареей. Загвоздка в том, что танки противника могут быть там уже утром, а эшелон — к полудню или позже. Те подразделения, что окапываются здесь, могут их ненадолго задержать, на час-другой, и все. «Оборонять станцию», — особист молча кивнул, отвечая на невысказанный вопрос. «Именно так, товарищ Ракутин. Других сил здесь нет».